Как ни странно, да, с ума сойти. Потрясенно выдохнул Станислав. Новый Сапсан вместе с тюнингом обошелся мне в 880, но не смог противопоставить стихии Игната Даниловича ровным счетом ничего. Третьяков пожал плечами, заявил, что его концерн, конечно, может, но не будет наживаться на любителях по-настоящему буйных машин. Прочитал какое-то сообщение, прилетевшее на телефон, и расплылся в удовлетворенной улыбке. «Дамы и господа, вы не поверите, но все 90 из 100 таких машин, выставленных в свободную продажу, уже зарезервированы за покупателями или проданы». Воронецкий подобрался. «А оставшиеся 10, Ростислав Евгеньевич весело ухмыльнулся. «Ваше императорское высочество, я знаю ваши вкусы, поэтому машину под номером 1 оставил вам». Виктор заулыбался, поблагодарил его за понимание и повернулся ко мне. «Все, теперь, когда моя душенька спокойна, можно отправляться в бухту праздновать вашу победу». Глава 11. 28-31 мая 2513 поехк. Мою победу праздновали весь остаток субботы и все воскресенья. Веселились, что называется, в полный рост, то есть носились по морю на моем катере и гидроциклах, устраивали долгие заплывы на буксировщиках и выдышках, пели песни, вытащив к воде мощные колонки, приобретенные Виталием Фоминым, жарили шашлыки, зачитывали вслух самые забавные сообщения с форумов любителей автогонок, слушали музыку, травили анекдоты и, конечно же, ржали. В общем и целом отдых получился, что надо. Но и в этой бочке меда обнаружились свои ложки дегтя. Первая, совсем небольшая, напрягала не сильно и не часто. Софья с Таней, упросившие меня разрешить им исполнять обязанности горничных еще в субботу днем, все никак не могли поверить, что во время трапез прислуживают самому великому князю, и кидались из крайности в крайность. В смысле, то плавились от гордости, то терялись, а все время между нашими посиделками отходили от стресса в коттедже Светы. Вторая проблема, попытки Максакова вернуть себе Уфимцеву, была ни разу не новая и проявилась все в ту же субботу аж четырежды. И в какой-то момент настолько взбесила, что я при первой же возможности отвел парня в сторону и заявил, что мелкая уже сделала свой выбор, соответственно, его ухаживания перешли в категорию навязчивость, и это раздражает всю мою команду. Как чуть позже сообщила главная разведчица семьи, этот втык его только раззадорил. Но только до разноса, устроенного Лизой, насмотревшись на тщетные попытки брата обаять мелкую, девочка загнала его в их коттедж и выдала убийственный монолог. «Паш, мало того, что ты ломишься в закрытую дверь, так еще и самым тупым способом из всех возможных. Разуй глаза, включи, наконец, голову и заметь, что Света люто ненавидит любые слабости и слабых мужчин. А ты ведешь себя, как размазня, вместо того, чтобы упереться в личное развитие, стать сильнее Игната и взять то, что само упадет в руку, униженно просишь. Это раздражает даже меня. А Игнат, Оля, Ира и Света от тебя уже шарахаются. И если ты не изменишь подход, то вынудишь Свету себя возненавидеть и оттолкнешь от нас семью, которую уважает даже бабушка. Не знаю, какие именно струны его души затронули слова ребенка, но часа через два Паша извинился и передо мной, и перед Уфимцевой, а с утра воскресенья и до 7 вечера вел себя, как в первые дни нашего знакомства. Да, по словам все той же Дайны, продолжал беситься, но нас уже не доставал. А в начале 8-го вся развлекавшаяся компания, за исключением Виктора, его Татьяны и нас, быстренько переоделась, собралась, загрузилась в кортеж из 3 такси и уехала во Владимир, чтобы успеть к отходу молнии. Ну, а мы вернулись на пляж, подошли к линии прибоя, уставились на зеркальную гладь моря, и Виктор грустно улыбнулся. «Здорово тут у вас, тихо, спокойно и очень уютно. Скажу больше, если бы не дурацкая влюбленность Павла, я бы здорово расстроился из-за того, что ребята уехали. А сейчас понимаю, что здесь здорово и между их набегами. Мне тоже тут понравилось», — подала голос его не особо разговорчивая половинка. «Настолько, что не хочется уезжать, а на самом краю сознания безостановочно крутится предательская мыслишка. А почему Свете можно учиться на вечернем и жить у моря в свое удовольствие, а мне нет? Мы тут тоже бываем набегами», — успокоил ее я. «Вон, часов через 6 с небольшим уедем к границе пятна, в 7 утра загрузимся на катер, а в районе 2 часов уйдем в рейд ориентировочно на 2 недели. Кошмар!» — воскликнула Ростопчина и зябко поежилась. «Не сказал бы», — возразил Виктор. «Будь моя воля, тоже не вылезал бы из пятна и поднимался бы в ранге, не сидя на охраняемых тренировочных заимках, а в схватках не на жизнь, а на смерть с одаренным зверьем. Кстати, Игнат, Таня решила отправиться на ту заимку вместе со мной. Я поймал взгляд его девушки, увидел в них непреклонную решимость и спросил, зачем ей это надо. «Тебе честно?» – спросила Татьяна, чтобы немного потянуть время, но решила ничего не придумывать и решительно тряхнула волосами. Я сравнила себя с Олей и Светой. Результат расстроил. Они резкие, жесткие и уверены не в телохранителях или родичах, а в тебе, в себе и в вашей команде. Поэтому в любой ситуации подставят тебе плечо или, как любит выражаться твоя жена, не задумываясь, прикроют спину. Хотя я выразилась бы иначе. Вцепится в глотку любому твоему врагу и заставит его умыться кровью. А я медлительная, мягкая, получила 8-й ранг за счет одних медитаций и в экстремальной ситуации превращусь в обузу. Раньше я считала, что это нормально. А теперь хочу, чтобы Витя в меня поверил. Так же, как ты веришь в своих девчонок. И насколько серьезно это решение, растопчина пожала плечами. Я мягкая, но упрямая. И всегда добивается поставленных целей. Гордо добавил великий князь. Что ж, тогда ответь, пожалуйста, еще на один личный вопрос. У тебя есть стремительный рывок и защитный покров? Нет, но я их обязательно куплю. Ириш, попросил я, и Дайна отправила любимое вместилище в дом. Вороницкого бросила в жар. Игнат, я сообщил о том, что Таня, мы знаем, и порадовались вместе с тобой, а потом захотели сделать вам подарок, чтобы Таня смогла начать раскачивать эти умения не через 100 лет, а еще до высадки из катера на берег у нашей любимой излучины. Виктор набрал полную грудь воздуха, но возразить не успел, мелкая оказалась шустрее. Не спорь, мы считаем, что дружба – это отношения, в которые каждая из сторон делает все, что может. И если вас интересует именно дружба, ехидно продолжила Оля. Уели, усмехнулся великий князь, от всей души пожал мне руку и напугал. Но учтите, мы с Таней ответим тем же. Кстати, Игнат, а в котором часу вы собираетесь выехать из дому? В 2 ночи. А прошлая ночь получилась коротковатой. Мелочи. Вы, вроде как, отправитесь в аэропорт в 9:30, так что мы прихватим 4 часа сна еще тут, 5 часов проспим в машине, а после того, как доберемся до катера, вырубимся еще на 7 с лишним. В этот раз мои планы выдержали столкновение с реальностью. Мы, то есть Оля, Света и я, прихватили 4 часа сна в коттедже, без малого 5, в Буране и чуть больше 7, во время плавания до Мрачного. Поэтому с Бехтеевым простились бодрее не бывает, переместились на берег и быстрым шагом ушли в лес. Первые 300 метров прошли, как простые смертные. А когда подошли к небольшому ручейку, который, теоретически, можно было использовать для запутывания следов, переключились в обычный режим и следующие 3 километра пропрыгали рывками. Когда вылетели на опушку перед приметным болотцем, я огляделся, привязался к местности, повернул направо и через 2-3 минуты вывел команду на коротенькую косу, с которой, при желании, можно было перепрыгнуть на крошечный островок с 3 сиротливыми кривыми деревцами. «В туалет, туда, не снимая невидимости», — сообщил я. «Кстати, змею вынесите сами, или помощь, семерка». «Справимся», — уверенно заявила Оля, а Света угукнула и порадовала правильным выводом. «Кстати, здорово, что она там. Запахи крови и мокрой шерсти зверья, которые полакомятся тушкой, забьют наши». Я назвал ее умничкой, нащупал голову, ласково погладил по волосам и убрал руку, чтобы мгновенно разомлевшая девчонка прыгнула следом за моей супругой. С убиением дохленького присмыкающегося проблем, естественно, не возникло, так что я подождал, пока девчонки справят нужду и вернутся на берег, последовал их примеру, а затем втопил. 2-й раз остановился только в 8 вечера, чтобы совместить нужное с необходимым. 3-й – в 2 ночи. 4-й – в 6 утра. И после раннего завтрака провел небольшой брифинг. Насыщенность энергетических силуэтов зверья, попадавшегося на пути за последние 3 часа, оценили? Да. А его количество? Угу. Так вот, в следующей долине, в которой, собственно, и расположена заброшенная тренировочная заимка Талызиных, будет еще веселее. Наша единственная задача – прокрасться к заимке незамеченными, найти вход в подвал, как можно тише и бескровнее убить Росомаху Троечку, утащить ее трупик подальше, оставить всевозможные следы нашего пребывания в том месте и также тихо свалить. Пустые пищевые контейнеры и другой мусор, прихваченные из дому, прозрела Оля. Именно, сделаем. Эти планы пришлось корректировать на ходу, ведь в момент нашего появления на заимке Росомахи было не видать и не слыхать, но за 4,5 часа ожидания мы успели обнаружить узенький лаз, через который с грехом пополам можно было протиснуться в один из углов практически заваленного подвала, провести генеральную уборку в нереально загаженном закутке и сварганить что-то вроде двери, с помощью которой планировали надежно перекрыть другому зверью доступ к почти нашему логову. Хищника, возвращавшегося с неудачной охоты, подстерегли на опушке, украсили аж 3 сферами умиротворения, надежно зафиксировали моим прессом, цепкими корнями и колючим побегом, немного подождали, вырезали искру с энергетическими узлами и вернулись в подвал, а там снова развили бурную деятельность, достали из рюкзака Уфимцевой 2-спальный надувной матрас и небольшой ручной насос, накачали ложе и не без труда втиснули в слишком узкое помещение, потом добавили антуража, соорудив в одном из углов схрон под МЗ, затолкали под матрас один забытый носок, протоптали тропинку к собственноручно выкопанной яме для мусора и так далее, в итоге умотались. Да, не смертельно, но прилично. Вот я и решил перестраховаться, то есть, использовать базу подскока по назначению. Девчата, конечно же, обрадовались. И после совместной прогулки до ветру быстренько накрыли матрас одним из спальников. Пока я перекрывал лаз дверью, застелили ложе простыней, соорудили подушки из запасного шматья, затолкали все рюкзаки в единственный свободный угол и легли. А после того, как я приполз обратно, попросили поработать кондиционером, то есть, остудить пару самых массивных бревен арктической стужей, чтобы мы не упарились. Предложение было дельным, ибо к этому времени воздух прогрелся градусов до 28, и нам было жарковато. Выстудил. Потом разулся, развернулся к ложу и невольно вздохнул. Вот так, втиснутым между нерукотворных стен, оно не тянуло даже на гордое звание полутораспальное. «Ничего, втиснемся», — оптимистично заявила Оля. А Уфимцева ткнула нас носом еще в один большой плюс. И добавим убедительности легенде о том, что я с вами сплю. Я усмехнулся, втиснулся между стеной и супругой, уже лежащей на левом боку и прижимавшей к себе Свету, кое-как пристроил правую руку на тушку жены и помешал развеселившимся подружкам разойтись. Девчат, отсюда до теперь уже нашей секретной заимки порядка 2,5 суток безостановочного движения рывками на вашу предельную дальность. Поэтому нам желательно как следует восстановиться. Проход, если что, я заложил очень добросовестно, а блокировка запахов у нас давным-давно загнана в фоновый режим. В общем, повеселимся как-нибудь потом. Ладно, как я и рассчитывал, этого внушения хватило за глаза, любительницы пошутить мгновенно посерьезнели и почти одновременно кивнули. Поэтому я закрыл глаза, расслабился и отключился, а через мгновение, почувствовав вибрацию будильника на механических часах, огляделся прозрением, увидел 6 энергетических структур 3-го и 1 2-го ранга, но достаточно далеко, поморщился от покалывания в основательно затекшей левой руке и услышал ехидный смешок Уфимцевой. «Черт, знаю я, что спать в 3 ложечки в жуткой тесноте настолько волнительно, проснулась бы пораньше». Я приподнял голову над плечом Ольги, понял, с чего так угорает мелкая. Убрал руку с ее груди и виновато вздохнул. «Прости, тут действительно тесновато. А за что прощать-то? Мне все понравилось. Эта ладонь не может не нравиться», — философски заметила супруга, почувствовала, что я расстроился, и успокоила. «Игнат, перестань обращать внимание на ерунду. Во-первых, мы находимся в рейде, а тут свои законы. Во-вторых, Света знает, как ты к ней относишься, и просто развлекается, и, в-третьих, это чудо давным-давно стало неотъемлемой частью нашей семьи, ибо безумно любит и тебя, и меня, Иру». «Так и есть, знаю, развлекаюсь и безумно люблю», — подтвердила мелкая, кое-как развернулась на месте и с непередаваемым чувством поцеловала Олю в щеку. «Спасибо, фраза «неотъемлемая часть семьи» — это самое приятное, что я слышала за свою жизнь. Если бы не увлажнившиеся глаза ребенка, я бы выдал что-нибудь типа «ну что, семейка, начинаем шевелиться», а так неожиданно для самого себя взял и усилил эффект от слов жены. «Оль, ты забыла добавить, что и мы также безумно любим ее». Мелкой поплохело еще сильнее, поэтому, благодарно поцеловав и меня, она в мгновение оказалась возле лаза и недовольно заворчала, видимо, в попытке не расплакаться. «Ну и чего лежим? У нас на носу тяжелейший марш-бросок, а вы нагло расслабляетесь. Мы ее, конечно же, услышали, быстренько обулись, собрались, навели в логове правильную красоту в расчете на появление соглядатая, кое-как вытащили наружу рюкзаки под активированными накидками с отводом глаз, закинули за плечи и втопили к ближайшей речке, замеченной в мой прошлый визит к этим местам, перекусили на берегу, там же справили нужду и рванули на запад, в режиме максимальной скрытности, то есть, перед каждым рывком вкладываясь в точку выхода окаменением и тонусом, во влажных и топких местах добавляя водомерку, пряча запахи, прячась под невидимостью и при любой возможности путая следы в попутных ручьях, на скальных выходах и так далее. Впрочем, самое главное было не это, мы обходили стороной абсолютно все зверье, попадавшееся на пути. Первые сутки передвижения в таком сумасшедшем режиме нам за глаза хватало восстановления за счет бодрячков, а утром 31 мая, то есть, примерно часах в 20 от моей расщелины начало сдавать света. Нет, не стонать и жаловаться, а именно сдавать, ее энергетическая система чуть-чуть поблекла, а в перемещениях силуэта пропала прежняя точность. К этому моменту моральной усталости хватало и у меня, но в какой-то момент я все-таки заметил эти изменения, мысленно схватился за голову, чуть-чуть скорректировал направление движения, допрыгал до ближайшего ельника и загнал девчонок под первую попавшуюся ель с широкой юбкой из нижних лап. «Мы что, уже пришли?» – удивленно спросила Ольга, а мелкая, которой, судя по всему, было все равно, молча рухнула на спину и расслабилась. «Пока нет», – ответил я и виновато вздохнул. «Остановились на долгий привал. Я переоценил вашу выносливость и невольно загнал. Простите, девчат, я просто очень хотел вас побыстрее порадовать. Мы знаем, как ты к нам относишься», – вымученно пробормотала мелкая. «И вовсю предвкушаем радость, к которой ты нас ведешь. Хоть этого, наверное, не видно. Кстати, скажи, пожалуйста, мы ведь сейчас где-то в четверке, верно?» «Верно. А до твоей секретной заимки еще почти сутки пути, так?» «Так, получается, что она находится в троечке». «Ага. И чем больше времени мы на ней проведем, тем быстрее возьмем следующие ранги. Игнат, мы с Олей стали витязями только 22 марта, медитируя в шестерке», — напомнил я, — «а мы продолжим работать над собой в полноценной тройке. Вопросы?» «Вопросов нет. Есть желание зацеловать тебя до полусмерти, но нет сил. Поэтому я отложу это дело на сутки двое», — пробормотала она, закрыла глаза и вырубилась. «Медитации в тройке, это сильно», — задумчиво отметила супруга, невидящим взглядом уставившись мне в плечо. Потом ушла в свои мысли, а секунд через 15 вернулась в реальность, легла рядом с Уфимцевой, ласково убрала с ее лица непослушную прядь и посмотрела мне в глаза. «Да, медитации в тройке – это развитие мечты, но в данный момент я думаю о другом. Слушай внимательно, эта девочка умоталась в усмерть, но держалась до слова «привал», а во время боя с медведем второго ранга, не задумываясь, перетянула его внимание на себя и, тем самым, не позволила нас добить. Достойно, верно?» «Да», — кивнул я. «В данный момент она к нам тянется всей душой, отдает нам всю себя и не мыслит жизни вне команды. Поэтому в большом мире каждый божий день добавляет нам толику счастья, а тут, в пятне, помогает выживать. И в том, что мы постепенно сыгрываемся все лучше и лучше, не без труда, но справляемся с высокоранговым зверьем и возвращаемся домой живыми и здоровыми, есть и ее заслуга. А теперь представь, что наше чудо увел какой-нибудь очередной паша. Увел насовсем и только потому, что ты держишь эту девочку пусть на небольшом, но все-таки расстоянии. Скажи честно, у тебя не отомрет та часть сердца, которая уже отдана ей». Глава 12. 1 июня 2513 поехк. К расщелине прискакали 1 июня в 10 с минутами утра и в очень сильный ливень. Со скальной подготовкой у девчонок было не очень, поэтому я вытащил из рюкзака две самые простые альпинистские системы и небольшую бухту веревки, приобретенные как раз на этот случай, замучил и без того вымотанных напарниц объяснениями и, добившись понимания, по очереди спустил к началу скальной трассы. Потом отправил туда же все три рюкзака, дождался, пока Оля прищелкнет их к карабинам, вдетым в проушины крючьев, и с огромным трудом пробежался по зацепкам. Второй этап спуска тоже дался нелегко, но в какой-то момент мы все-таки оказались на дне тренировочной заимки целыми и невредимыми, что, признаюсь честно, удивило. Будь Оля со Светой в состоянии соображать, я бы устроил им экскурсию по той части расщелины, которая сохранилась после перепланировки, а так поднял по грубым каменным ступеням, с недавних пор ведущим к началу наклонного коридора, затащил в пещеру для медитаций, прислонил к стене и попросил потерпеть еще немного. Потом в темпе накачал и застелил второй надувной матрас, помог живым зомби разуться и раздеться, уложил, накрыл и разрешил выключаться. Они засопели буквально через пару мгновений, а я невесть в который раз за последние 22 часа приложил себя бодрячком и поплелся искать местную версию Дайны. Поворотная каменная стенка, согласно проекту, начерченному Иришкой перед моим предыдущим визитом в это место, нашлась в преддверии грубо вырубленной кабинки туалета. Толкать ее не пришлось, паук, дежуривший с той стороны, открыл ее за миг до моего появления и впустил в потайной коридор. До проекции носорога я добрался достаточно быстро, взмыл в десантный отсек, дал Биусу возможность обновиться, выслушал короткий, но информативный доклад, от всей души похвалил помощницу за все, что она для меня делает, и признался, что дико устал. Операционный стол манил со страшной силой, но я заставил себя спуститься вниз, все по тому же коридору выбрался из огромного каменного склепа, в котором мы спрятали штурмовой бот, на автопилоте добрался до девчонок, упал рядом с супругой и отъехал. Проснулся, как потом выяснилось, в 5:00 того же дня от тряски, огляделся прозрением, не обнаружил ничего опасного и попробовал вернуться к просмотру какого-то сна. Ага, так мне это и удалось. Меня тряхнули снова, а затем до спящего сознания достучалась Света. «Игнат, проснись, пожалуйста». Я не проснулся, но сел. Потом заставил себя приподнять одно веко и спросил, что случилось. «Пока ничего, но может, я вот-вот описываюсь». «Понял», кивнул я и потряс жену за плечо. «Оль, в туалет надо?» «Угу», буркнула она, и через считанные секунды команда, спящая на ходу, поплелась вниз по коридору. «А где это мы?» — спросила Уфимцева на половине спуска. «В пещере, по внутриродовым легендам, найденной, расширенной и облагороженной предком в ранге князь, фанатевшим с магией земли. Князья могут многое», — вздохнула мелкая, услышала шелест ливня и застонала. «У-у-у, снаружи все еще льет». «Ага», — вздохнул я, спустил девчонок по ступенькам, выслушал 5 новых вопросов и ответил на все сразу. «Все верно. Тут, на дне расщелины, магафона практически нет. Почему? То ли не помню, то ли никогда не знал. Зато в том помещении, в котором мы дрыхли, полноценная троечка. Далее, туалет, вот, судя по следам издевательств над камнем, был вырублен в скале кем-то из подражателей того князя. Свет, дуй первый, а потом я покажу все остальные удобства». Показать все удобства не получилось. Вломившись следом за мной в душевую и обнаружив, что в ней можно нормально помыться, подружки радостно взвыли, с моей помощью разобрались в местной сантехнике, переглянулись и уставились на меня. Первую половину их предложения озвучила Ольга. «Игнат, мы не мылись целую вечность, значит, зависнем тут надолго. Будем зависать и в другие дни, ибо девушки и все такое. Ты тоже чистюля еще тот, а значит, моясь по очереди, мы будем терять кучу времени на ожидание. Причем не где-нибудь, а в нулевке. И это при том, что тут 4 отдельные кабинки, а другой душевой, как я понимаю, нет. Может, наплюем на никому ненужные условности и будем принимать душ одновременно? Если что, я стесняться даже не подумаю, и готова закрывать глаза по первой просьбе», — добавила Уфимцева и невольно заставила вспомнить одну из последних фраз того самого монолога моей благоверной. «Я тебя люблю больше жизни и соглашусь с любым решением, но перед тем, как ты его озвучишь, повторю еще раз, отталкивать эту девочку ни в коем случае нельзя». Эти слова я обдумывал почти всю дорогу от места Большого Привала до расщелины, вернее, выносил себе ими мозг. А тут последняя фраза легла на душу, как родная, и сподобила пожать плечами. «Что ж, одновременно так одновременно, но я присоединюсь к вам чуточку позже, сразу после того, как сбегаю за мыльными принадлежностями, чистым бельем и полотенцами». Девчата хором заявили, что чистое белье необходимо им, вытолкали меня наружу, уверенно навелись на каменную лестницу, рывками долетели до входа в наклонный коридор, скользнули внутрь, переглянулись и озвучили еще одну общую идею. Носиться под проливным дождем в одежде тоже не стоит, замучаемся сушить ее жаром. Поэтому имеет смысл натянуть купальники и взять с собой только мыльные принадлежности, а сушиться и одеваться уже тут. «Кстати, Игнат, а почему в душевой 4 кабинки, а жилая комната одна? Это зал для медитаций, а до жилых комнат мы не добрались, сначала зависли в душевой, а затем рванули сюда. Кстати, те помещения находятся в нулевке, и спать в них — идиотизм. Вломившись в душевую второй раз, я застолбил за собой самую левую кабинку и обе полки, выдолбленные в стене напротив нее. Оля молча заняла соседнюю, а Уфимцева подергала себя за мочку уха и заявила, что в самую дальнюю не уйдет, чтобы не гонять туда-сюда мою супругу, которой все равно придется мылить спины нам обоим. Мы поржали, разошлись по кабинкам, разделись, закинули плавки и купальники на полки, выдвинули из стен каменные плашки, по которым сразу же потекла вода, и принялись обсуждать варианты правильной эксплуатации человека человеком. Через какое-то время Света провела следственный эксперимент, поэксплуатировав подругу, и настолько высоко оценила ее старания, что порекомендовала мне, за что получила по заднице и возмущенно заявила, что у этой попы уже есть хозяин. Слава богу, сбегать под мою защиту не догадалась, но посмешила нас знатно. Потом забавная идейка пришла в голову и мне. Я предложил жене брать с нас натурой, то есть, подставлять спину и Уфимцевой, и мне. Мелкая сочла идею великолепной, но заявила, что личность, получающая два удовольствия вместо одного, должна определяться жребием. Причем не раз и навсегда, а перед каждым отдельно взятым посещением душевой. Не знаю откуда, но я точно знал, что она просто развлекается, поэтому придумал еще несколько веселых дополнений и довел девчонок до смеховой истерики. В результате сам процесс помывки прошел мимо. В какой-то момент я сообразил, что просто нежусь под струей прохладной воды, спросил, как дела у напарниц, услышал два доклада о готовности в любой момент выдвинуться в обратный путь, и дал команду надевать купальники. Мой мне вручила Оля, так что от силы через пару минут мы снова вышли под ливень, быстренько допрыгали до пещеры для медитаций, развернулись друг к другу задницами и привели себя в порядок. Вернее, привел я, затем завалился на матрас и посочувствовал дамам, пытавшимся просушить гривы. Они поблагодарили и поинтересовались нашими планами на ближайшие дни. Сегодня отсыпаемся, завтра и послезавтра усиленно медитируем тут, а с 4 числа, если установится нормальная погода, начнем совершать вылазки. Сначала в двойку, а потом и в единичку. Мне хочется найти хотя бы одно условно безопасное место для медитации под еще более плотным магафоном. После этих слов девушки забыли о своих волосах и уставились на меня. Ты хочешь сказать, что этот на тебя не давит? Не, а на вас, как выяснилось, давил, и довольно сильно. Что неприятно удивило и заставило сначала пристально изучить их энергетические системы, а затем чуть-чуть переиграть планы. Что ж, тогда посмотрим на динамику вашей адаптации к этому месту и решим, когда начинать вылазки. Теперь о конкретных задачах. Наступило лето, поэтому убираем лед на дальнюю полку и переключаемся на воздух, то есть на раскачку воздушной стены, лезвия у тех, у кого они есть, ступени их производных, кулака и, конечно же, сопротивление к этой стихии. Само собой, не забывая о тумане, разряде, электрошоке, сфере умиротворения и колючим побегом с цепкими корнями. Задача номер 2 – усиление сердечно-сосудистой системы. Поэтому сегодня выпиваем болтушки, а с завтрашнего вечера садимся на новые коктейли. И задача номер 3, но самое главное, это раскачка искр. Я хочу, чтобы максимум к середине лета вы догнали меня, а к началу зимы мы прошли вторую трансформацию и стали гриднями. Жена, как обычно, молча кивнула в знак того, что сделает все, что в ее силах, а Уфимцева спросила, есть ли у меня причина так торопиться. Я утвердительно кивнул и задал ей встречный вопрос. Свет, скажи, какая сумма у тебя собралась на счету? Откровенно говоря, не помню, так как практически ничего не трачу, но миллионов за 50 с гаком наберется. Пусть будет 50, усмехнулся я, хотя знал, что там уже за 60, и заставил девчонку задуматься. Или, говоря твоими же словами, безумные деньги по меркам даже очень состоятельных аристократов. А как показывает опыт, информация о суммах на банковском счете иногда уходит на сторону. Дальше объяснять? Нет, я поняла. Мы зарабатываем бешеные деньги, но пока не можем себя защитить. Можем, но недостаточно хорошо, уточнил я и продолжил в том же духе. Вот-вот нарисуется и другая проблема. Мы подружились с Виктором Вороницким, уже перетянули на себя его внимание и, вне всякого сомнения, потоптались на чьих-то планах, верно, а еще нам уже начали завидовать, добавила она, закончила расчесывать волосы, прискакала ко мне и села на краешек матраса, и наверняка начнут цепляться, благо, есть к чему, по меркам дворян, за спинами которых хотя бы пара-тройка поколений благородных предков, мы с Олей, выскочки, Ира, мещанка, а я, девочка, упавшая под деревенщину из жуткой глухомани, я пожал плечами. Будут озвучиваться и более грязные варианты, и пусть первое время нас будут пробовать на излом исключительно ровесники. После пары-тройки убедительных побед на дуэлях к травле подключатся родичи проигравших, жаждущие отомстить. В общем, преимущество в уровне развития пригодится и тут, согласна, конечно, а прикрываться Виктором нельзя ни в коем случае. Подала голос Оля, включившая голову. Нас сочтут его креатурами не только недоброжелатели, но и воронецкие, поэтому начнут требовать ответных услуг и, в конце концов, загонит в стойло. А оно нам надо, не надо. Хором ответили мы с Уфимцевой, и моя благоверная, убрав на место расческу, переместилась к нам. Рухнула слева от меня, завалила на спину, вжалась в бок и повелительным жестом отправила Свету к другому. Падай. Мы сегодня отдыхаем, а отдыхать надо в комфорте. Упаду. Но сначала наведу болтушку, а то забудем и потеряем целые сутки, протараторила она и включила турборежим. Пока занималась делом, о чем-то сосредоточенно думала и хмурила брови. Потом напоила нас, выпила свою порцию, утащила кружки в угол, вернулась, села напротив меня и уставилась в глаза. Игнат, за координаты этой заимки глава любого аристократического рода, включая воронецких, отдаст половину состояния или зальет кровью всю империю. Ты не можешь этого не понимать, тем не менее, привел сюда не только бесконечно преданную тебе Олю, но и меня, гипотетически способную в любой момент выскочить замуж и поделиться этим знанием с супругом. Можешь объяснить мотивы решения довериться мне настолько сильно? Хороший вопрос, усмехнулся я, зацепился за одну из фраз этого монолога и почувствовал, что знаю, как получить ответ. Скажи, пожалуйста, а чем бесконечная преданность Оли отличается от твоей? Пожалуй, ничем. Я тебя люблю так же сильно, просто иначе. А как тебе наша семья? Семья мечты. Мечта – это то, чего еще нет, фыркнула моя благоверная. А ты уже в семье, по крайней мере, по нашим ощущениям. Уфимцева немного поколебалась и открыла душу настежь. Ощущения вас обманывают. Я балансирую на самом краю, то есть до безумия боюсь окончательно врасти в вас сердцем, ибо после этого ни за что и никому не уйду. И, в то же самое время, понимаю, что давно прошла точку невозвращения, и что теперь мне нужна одна единственная семья, ваша, что развиваюсь и становлюсь сильнее не для себя, а для вас, что правый луч в боевом построении нашей тройки, мой, и что если вы меня не заберете, то я обязательно соберусь с духом, приду сама и останусь, вот, точнее, уже собралась, верно, спросил я, глядя ей в глаза, и на пару мгновений потерялся в спокойной уверенности, которой дышал взгляд вроде как ребенка. Поэтому почувствовал ответ еще до того, как прозвучало твердое «да», упертое, прямое, цельное, промелькнуло самом на краю сознания и разом избавило от последних сомнений. «Врастай как можно сильнее и ничего не бойся, мы тебя забрали, во всех смыслах этого слова, и никому не отдадим, так что ты, наша, а четвертое место в семье и правый луч в боевом построении нашей тройки, твои». Ее глаза мгновенно увлажнились, а взгляд вспыхнул такой сумасшедшей радостью, что я прижал это чудо к себе и расхохотался, когда оно обхватило меня поперек талии, вжалось носиком в грудную мышцу и выдало еще одно важное, но ранее не озвученное требование. «И твой правый бок, мой, здесь, в пятне, а дома я буду честно делить его с Иришкой». Оля тоже обрадовалась, что самое безумное, как бы не сильнее Светы, и, порывисто поцеловав меня в щеку, проартикулировала слово «спасибо». Потом ласково погладила подругу по плечу и спросила, как к нашему решению отнесется ее отец. Он меня слишком хорошо знает, поэтому почувствовал, что я, по сути, уже ушла от него к вам, намного раньше, чем я это осознала сама, потребовал определиться с отношением к вашей семье и в следующий приезд привез то немногое, что я по-настоящему люблю. В общем, все, что мне дорого, кроме него самого, в этой пещере и в наших коттеджах. Мы с Олей переглянулись, а мелкая, подняв голову и поймав мой взгляд, загрузила еще одним откровением. Я тоже знаю папу лучше некуда. Поэтому практически уверена, что он выйдет из рода, громко хлопнув дверью, как только поймет, что ты, Игнат, уже взял на себя ответственность за меня и мое будущее, ибо морально убит фактическим предательством своего отца и планами брата. А еще отец знает, что дед взбесится, узнав об этом поступке, и наверняка сделает все возможное, чтобы сфокусировать на себе весь гнев и, тем самым, не дать зацепить меня. Включившаяся соображалка без труда выстроила цепочку причинно-следственных связей. Мое появление в жизни Уфимцевых привело к переезду Светы в бухту уединения, вступлению в команду и обретению уверенности в себе. Эта уверенность вынудила девушку ответить на очередное оскорбление матери, помогла взбунтоваться Валерию Константиновичу и взбесила глав двух родов. Их гнев заставил его упереться и додуматься до выхода из рода, а значит, виновником будущих проблем мелкой ее отца был я. Потом я вспомнил, какое количество судеб так или иначе поломало мое появление в этом мире. Ужаснулся и допер, что не включил в уравнение самое главное – ублюдочность невинных жертв. А это меняло абсолютно все. Вот я и забил на бессмысленные умствования. Потом заметил, что мелкая напряженно ждет моей реакции, покрутил в голове слово «ответственность», пришел к выводу, что потерял моральное право вибрировать еще тогда, когда женился на Оле, и внезапно почувствовал себя атакующим носорогом. «Солнце, наша семья небольшая, но зубастая, поэтому пусть твой отец делает то, что должно, а мы найдем, чем ему помочь». Глава 13. 2 июня 2513 поех. Режим носорога, включившийся в четверг вечером, не вырубился и в пятницу утром. Вернувшись в сознание и обнаружив, что лежу, прижимая к себе и Олю, и Свету, я абсолютно естественно поцеловал первую в губы, а вторую в линию роста волос на высоком лбу, и весело скомандовал: «Красотки, подъем, нас ждут великие свершения». Мое настроение передалось и девчатам, уже через мгновение мои щеки обожгли два ответных поцелуя, затем простыня, которой мы укрывались, улетела в сторону, а мои напарницы, оказавшись на ногах, сходу запрыгнули в ботинки и весело затараторили: «Мы уже, ну же, свершения ждут, а ты как-то не торопишься». Заторопился, в смысле, вскочил с матраса прогибом, обулся и первым вылетел в коридор. Добежав до выхода в расщелину, обрадованно отметил, что дождем и не пахнет, а скалы успели высохнуть, и переиграл планы на день. Пока дамы зависали в туалете, трижды прошел горизонтальную трассу для скалолазания и разогрелся. Потом посетил освободившиеся места общего пользования, зашел в душевую, помыл руки, запоздало сообщил подружкам, что водные процедуры переносятся ориентировочно на час, и уже минут через пять подвел их к нужной стенке. «Итак, раз мы обосновались в этой расщелине, значит, вам жизненно необходимо наработать хотя бы базовые навыки скалолазания, дабы вы могли выбираться наружу и спускаться вниз без моей помощи. Кстати, первое время тренироваться будем только тут. Благо, научиться правильно хвататься за зацепки, нагружать ноги и перемещаться можно и на горизонтальных трассах. А теперь я покажу основные варианты хвата, объясню, как нагружать все четыре опоры, как создавать максимальное трение между зацепкой и обувью, поддерживать равновесие и так далее. Кстати, тезис номер один. Чем ближе центр тяжести к скале, тем активнее включаются две самые сильные опоры, ноги, и тем меньше шансов сорваться. Говоря иными словами, мне очень нравятся ваши попы, но оттопыривать их, будучи на стене, не надо. Девчата весело хихикнули, пообещали возмещать мне недополученное эстетическое удовольствие оттопыриванием поп после тренировок, и снова превратились в слух, вернее, сосредоточились на моих объяснениях, поэтому уже минут через пять встали на свои первые зацепки и начали отрабатывать самый примитив, сопровождение ног взглядом до устойчивой постановки на опору, поиск баланса при стоянии на одной ноге, постановки вслепую и так называемое приклеивание, то есть, контроль положения ноги, стоящей на надежной зацепке, при работе другими конечностями. Занимались добросовестно, без дураков, поэтому эдак через полчасика я сделал перерыв и помог им почувствовать на себе основные ошибки, а потом загрузил отработкой хватов руками. В итоге к концу тренировки напрочь забил им предплечья и немного стер кожу на подушечках пальцев. Но при наличии регенерации последнее не пугало от слова совсем, так что в какой-то момент я сообщил, что занятие закончено, и показал мастер-класс, пробежавшись по трассе четвертый раз за утро в достаточно сложном режиме. Напарницы впечатлились по полной программе, поэтому по дороге к душевой трещали, не переставая. А там Оля догадалась до самого важного вывода. Если я правильно помню вчерашний спуск, то веревки обнаружились значительно ниже верхнего края расщелины. Получается, что нам надо как можно быстрее освоить базу и научиться уверенно преодолевать голый участок в любое время суток, в любую погоду и в любом состоянии, верно? Верно, подтвердил я, вспомнил, что мы собирались начать раскачку иммунитета к навыкам воздуха, и легонечко пошатнул благоверную оплеухой, приложенной к спине. Намек поняла, деловито сказала она, ненадолго задумалась, а затем лукаво улыбнулась и показала в разы более волнительную альтернативу, чуть-чуть приподняв подпоркой свою грудь. «Не шали», — грозно потребовал я. Увы, скрыть смешинки, появившиеся во взгляде, видимо, не смог, и эта оторва радостно заверещала. «Свет, смотри, как правильно раскачивать сопротивление к воздуху». Как и следовало ожидать, мелкая, уже успевшая влезть под душ, сразу выглянула из кабинки, оценила продемонстрированную технику, повторила на своем бюсте и сокрушенно вздохнула. Воздействием на саму себя иммунитет не наработаешь. Значит, надо прикладывать подпорки к любимым подругам. К примеру, вот так, увидь я, как Уфимцева приподнимает грудь моей жены, наполовину высунувшись из-за скальной перегородки, еще накануне вечером наверняка выпал бы в осадок. Но в режиме носорога это казалось вполне нормальным, так что я определился с нужным углом и силой воздействия, шлепнул мелкую хулиганку оплеухой по ближней ягодице и помог мыслительнице сделать еще один логичный вывод. А что, тоже вариант. К примеру, тогда, когда я далековато, а душа жаждет доставить мне удовольствие. Болтушка, улыбнулся я, свалил в свою кабинку, снял трусы, метнул на полку, повернул каменную пластину, шагнул под струю воды и с большим удовольствием присоединился к шуточной грызне между девчонками. А они, напрочь отпустив тормоза, отрывались и во время водных процедур, и по пути к пещере для медитации, и во время завтрака. Зато после того, как пустые пищевые контейнеры отправились в мешок с мусором, посерьезнели и заявили, что готовы к тренировке. Я сдвинул матрас в один из углов, попросил Олю достать коврики для медитации, показал, кому куда садиться, и поставил первую боевую задачу. Поднимаем воздушные стены на 10 часов от себя, безостановочно восполняем силу по мере проседания ее объема и сидим на восполнении резерва. При этом я пытаюсь продавить одной пополняемой оплеухой твою стену. Света, ты Олину, а ты Оля, мою. В то же самое время я легонечко воздействую постоянно обновляемыми оплеухами на тебя, дорогая, ты прокачиваешь иммунитет к воздуху Свете, а она, соответственно, мне. Ну да, логично, пробормотала Уфимцева, представив описанное. Если я поверну стену к тебе, то хлопать меня по плечу будет удобно Оле. Верно. Кстати, солнце, учти, что у нас двоих стена только-только появилась и, мягко выражаясь, пока никакая. Девчонка коротко кивнула, и я добавил еще две фразы. Работаем ровно час, начали. Следующий час выкладывались до предела в описанном режиме. Потом я дал девчатам немного отдохнуть и усложнил задачу. Теперь добавляем еще один уровень воздействия, в промежутках между касаниями слабых оплеух всаживаем в защитные покровы атакующие умения. Мы с Олей, воздушные лезвия, а ты, Свет, воздушные кулаки. Это будет жестко, предсказала моя благоверная, дождалась команды поднимать стены, со всей дури надавила на мою и принялась шарашить по подруге то постепенно усиливающимися лезвиями, то слабыми оплеухами. Я тоже не бездельничал. Хотя нет, не так, это сочетание упражнений требовало безумной концентрации внимания, чтобы не вложиться в слабую оплеуху и не воткнуть мелкую в стену. Так что я сосредоточился только на том, что делал сам, и выпал из жизни на очередной час. После следующего перерыва я заменил связку «воздушная стена», «сильная оплеуха» сочетанием пресса и подпорки, убедился, что мы тянем и настолько сложные задачи, и усложнил их еще немного, добавив динамики. И пусть мы не прыгали, а ходили, причем очень медленно, по кругу и в одном направлении, зато этот комплект одновременно используемых навыков нагрузил контроль до предела. В результате к концу четвертого часа тренировки вымотался даже я. Поэтому, дав команду тормозить, оглядел измученные лица девчонок и развел руки в стороны. Дико измученные дамы влипли в меня рывками, закрыли глаза и расслабились. Правда, ненадолго, не прошло и пары минут, как Оля спросила, чем мы будем заниматься дальше. Можно сказать, что отдыхать, ехидно улыбнулся я, выскользнул из их объятий, переместился к своему рюкзаку, покопался в нужном кармане и вытащил на свет Божий небольшой пакетик. Потом метнулся к матрасу, сел и высыпал на простыню две золотые цепочки и шесть крошечных кулончиков. Дамы решили, что это обычная ювелирка, и непонимающе выгнули брови. «Оль, милая, надень, пожалуйста, на шею вот этот комплект», — мягко попросил я, протянул ей первую попавшуюся цепочку и один из двух самых маленьких кулонов, подождал, пока она выполнит просьбу, и предложил уйти под пелену теневика. «Почему-то не получается», — промучившись секунд 10, растерянно призналась она. «В кулоне кристалл ликаструма», — сообщил я. «Его вес подобран так, чтобы сбивать формирование пелены на последнем этапе. А теперь смотрите внимательно. Я надеваю точно такой же комплект и исчезаю. Теперь меняю кулон на чуть более тяжелый, и пропадаю снова. Ты хочешь сказать, что пелену тоже можно прокачивать качественно?» Ошалело воскликнула мелкая. «Не можно, а нужно», — сварливо заявил я и объяснил, почему. «Если носить такое украшение на шее или впихнуть острум в серьги, то сбивается вражеская сфера умиротворения. Ао!» Хором застонали они, а потом моя благоверная подобралась и задумчиво хмыкнула. «А ведь в блокираторах магии, используемых полицией и сотрудниками ИСБ для нейтрализации одаренных, наверняка спрятан все тот же острум. И если хорошенечко раскачать сопротивление к его воздействию, то можно не бояться и этой дряни». «Угу», — довольно подтвердил я и онемел от двух следующих выводов жены. «Кстати, раз в нижней части расщелины отсутствует магофон, значит, под ней находятся очень крупные залежи этого минерала, что в свете только что показанного фокуса наталкивает на невероятно перспективную мысль. Раз острум каким-то образом блокирует магию, и к этому блокирующему воздействию можно адаптироваться, значит, мы находимся в идеальном тренажере для усиления мощи наших энергетических систем. Черт, мысленно протараторил я. Надо срочно озадачить Дайну подбором оптимальных алгоритмов использования тренажера. Потом решил, что подниму эту тему при следующем походе в туалет, в смысле, пообщаюсь с Биусом через дежурного паука, успокоился и с трудом удержал лицо, услышав вывод Светы. Не будь в роду Серебряковых князя, я бы, может, еще и поспорила. А так готова приступить к прокачке еще одного нужного сопротивления. «Игнат, где там моя цепочка?» С Дайной удалось пообщаться перед обедом, когда девчата занялись хлопотами по хозяйству, а я оказался предоставлен сам себе. Да, в потайной коридор заходить не стал, но поворотную стенку приоткрыл, буквально на пару сантиметров, и, уставившись в камеру дроида, озвучил догадки жены. «Сумасшедшая идея!» — донеслось из темноты. «И проверяется проще простого. Замеряешь максимальную мощь любого навыка, раскачанного до насыщения, затем цепляешь к проекции соответствующего энергетического узла кулон, сбивающий формирование навыка, продавливаешь блокировку тренировками и замеряешь мощь той же атаки снова. Кстати, если эта догадка подтвердится, то имеет смысл поэкспериментировать не с отдельными узлами, а с ядром. И для оптимизации алгоритма развития каждому из вас надо будет всего-навсего найти точку в наклонном коридоре, в котором блокирующее воздействие острума полностью отключит ядро энергетической системы, медитировать именно в этом месте, раз за разом продавливать блокировку и потихоньку перемещаться все ниже и ниже. Дайна, я тебя обожаю. Вполголоса выдохнул я, поблагодарил за помощь, пообещал расцеловать Иришку после возвращения домой и унесся к девчонкам. Первый совет помощницы придумал после обеда, путем несложных, но достаточно долгих экспериментов определил, какой процент объема марева Оли снимает воздушное лезвие, и какой кулон отключает соответствующий энергетический узел, нарезал девчатам персональные задачи и потерялся во времени. А в четверть девятого вечера, продавив блокирующее воздействие куска минерала, вывалился из медитации и попросил супругу подставиться снова. Атаковал, естественно, не в проекцию тела, а по касательной к мареву и понял, что у нас все получилось, по сумасшедшей радости, которой вспыхнули глаза моей красавицы. Правда, потом чуть не оглох от радостного верещания девчонок и чуть не завалился на спину от одновременного удара двух тушек, разогнанных рывками, но нисколько не расстроился. Наоборот, утащил подруг на матрас, лег, прижал их к себе, поймал за хвост интересную мысль и сразу же поделился ею с самыми внимательными слушательницами во вселенной. Следите за мой мыслью. Итак, по официальным представлениям нашей науки, в процессе развития дара мы, одаренные, последовательно проходим 10 мини-мутаций энергетических систем. Причем переходы с 7 на 6, с 5 на 4, с третьего на второй и со второго на первый ранг почему-то даются нам значительно тяжелее, чем обычные. Теперь одно личное наблюдение. Переходы с седьмого на шестой ранг вы перенесли по-разному. И если допустить, что ты, Оля, мучилась намного сильнее Света из-за того, что взлетела к переходу слишком быстро, тем самым, не успев развить ту самую магическую мощь, то можно допереть до двух весьма вероятных выводов. У магической мощи должен быть свой предел насыщения и сила негативных эффектов, испытываемых одаренным при переходе, обратно пропорционально уровню его магической мощи. Моя благоверная медленно кивнула, безмолвно согласившись с моими выкладками, а мелкая весело хохотнула. «Игнат, последнее определение просто создано для нового учебника по теоретической магии. Не-не-не, это знание, только для семьи», — хохотнул я и посерьезнел. «В общем, концепция тренировок временно меняется. Завтра после завтрака мы пройдемся по коридору, найдем точки, в которых наши ядра полностью отключаются, сядем на маты для медитации и приложим все усилия, чтобы продавить острумовую блокировку. Еще одно предложение примешь?» Подняв руку, спросила жена. «Конечно. Мне кажется, что стоит раз в день записывать показания определителя магического ранга, чтобы отслеживать динамику и воочию видеть прогресс. Будем», — твердо сказал я. «Черт, для чистоты эксперимента было бы неплохо замерить динамику развития и при тренировках в обычном режиме», — буркнула Уфимцева. «Но если наши догадки верны, то мы потратим впустую очень важные сутки». «Угу», — кивнул я. «А еще, по-хорошему, стоило бы отодвинуть начало прокачки второго этапа метаморфизма, но с этим мы уже опоздали». «Ничего, прорвемся», — уверенно сказала Оля и сменила тему беседы. «Ладно, с планами на завтра более-менее понятно. Поэтому считаю нужным доложить, что мы со Светой тоже не бездельничали и продавили самые мелкие кулоны, умнички». «Ага, мы такие», — мурлыкнула мелкая, посмотрела на часы и заявила, что нам пора ужинать. Девчата и в обычные дни заботились обо мне с недетским энтузиазмом, но в этот раз превзошли сами себя, летали по пещере, сияя, как два маленьких, но очень теплых солнышка, фантастически согласованно превращали скатерть из полиэтилена в очень неплохое подобие праздничного стола, ласково лупили слабенькими оплеухами и электрошоками, радостно подшучивали, при любой возможности дотрагивались и, на самом последнем этапе, легли так, чтобы касаться меня хоть чем-нибудь. Мне тоже было здорово, и из-за предвкушения новых качественных прорывов на пути освоения магии, и из-за режима носорога, из которого я так и не вышел. Поэтому тормоза отпустились сами собой, неподдельное счастье в глазах подруг послужило сумасшедшим катализатором, и в этот раз шуточную перепалку устроил я. Мало того, быстро поймав кураж, чуть было не прервал трапезу, ибо и есть, и истерически ржать почему-то не получалось. Не знаю, до какого состояния я бы в конечном итоге довел девчонок, но всего минут через 10 после уничтожения десерта Уфимцева дохохоталась до икоты, и мне пришлось понизить градус веселья. Пока Света отходила от переизбытка смеха, мы с Олей убрали со стола и перебрались с ковриков для медитации на матрас. Я, не задумываясь, улегся посередине, развел обе руки и обнял подружек, возникших на своих местах буквально через мгновение, а мелкая, пристроив предплечье на мою грудную клетку, расфокусировала взгляд и грустно вздохнула. «Эх, сюда бы еще и Иришку. Окажись она здесь, я бы, не задумываясь, уступила ей свое место». Глава 14. 6 июня 2513 поехк. Третий 20-сантиметровый шаг я сделал во вторник, 6 июня, минут через 35 после завтрака. Да, острумовая блокировка и в этот раз продавилась с очень большим трудом, но появление чуть более плотного марева еще раз подтвердило правильность наших догадок и подняло настроение в заоблачную высь. Часа через 3 после меня тот же шаг сделала Уфимцева, а Ольге он дался минут за 15 до окончания тренировки. Так что с ковриков для медитации и самодельных деревянных приблуд, компенсирующих наклон коридора, мы встали усталыми, но довольными, потерли основательно затекшие задницы и поплелись в душевую. Приходить в себя после страшно занудного, но безумно эффективного процесса раскачки магической мощи. Когда вышли под открытое небо, моя благоверная вдруг остановилась, развернулась на месте, посмотрела на скальную стенку, уходящую в небо, и задумчиво хмыкнула. Если острумовая жила находится прямо под дном расщелины, то за 4 дня каторжных тренировок мы приблизились к ней ориентировочно сантиметра на 22-24. С одной стороны, это немного, особенно по сравнению с высотой этих стен, а с другой мы двигаемся к своей цели. Сварливо пробурчала мелкая, цапнула ее за руку и потянула вниз по ступенькам. Не унялась и после того, как спихнула подругу с последней и потащила ко входу в душевую. Кстати, на мой взгляд, надо думать о другом, о том, что если динамика развития искренне изменится, то числа 15-16 мы с тобой теоретически сможем прорваться в рынды, а в первых числах июля Игнат станет гриднем. Вернее, мог бы стать, будь у нас возможность задержаться тут еще на месяц и не вызвать нездоровый интерес ни у одной паскуды. «Не бурчи», — мягко попросил я и потрепал ее по волосам. «Буду», — злобно воскликнула она. «Эти твари, вечно сующие нос не в свое дело, дико бесит. А наш Игнат должен развиваться быстрее нас и стать сильнее всех?» — весело спросила Оля. «Да, и это не смешно», — в сердцах воскликнула Света. Первой вошла в душевую, раздраженно сорвала с себя верх от купальника, швырнула на свою полку, вышла из плавок, отправила их по тому же маршруту, вломилась в кабинку и открыла воду. Девчонка не играла, а бесилась по-настоящему, и с каждым днем все сильнее и сильнее ненавидела паскуд, мешающих нам развиваться в самом лучшем режиме из всех возможных. Ну, а я за четверо суток врос в режим носорога, перестал задумываться о странностях нового статуса Уфимцева и привык считать, что она моя. Нет, никаких шагов навстречу больше не делал, видел, что ей комфортно чувствовать себя частью семьи, быть рядом с нами круглые сутки, с упорством горнопроходческого комбайна рваться к одной цели на всех и радоваться нашим успехам, но в то же самое время понимал, что в данный момент времени всего вышеперечисленного мелкой хватает за глаза. В общем, я совершенно спокойно шагнул следом за ней, развернул к себе и ласково коснулся губами нахмуренного лба. «Солнышко, забудь этих паскуд, нам не хватает твоих улыбок». Она ткнулась лбом в мою грудину, виновато вздохнула и пробурчала заметно спокойнее. «Забуду, обещаю, и начну улыбаться очень-очень скоро. Ждем», — негромко сказал я, погладил ее по голове и ушел к себе. Пока мылся, мрачно думал о том, что тварей, вечно сующих нос не в свое дело, действительно слишком много. Причем и в моем прошлом мире, и в этом. Лица тех, кто остался на Китеже, промелькнули перед внутренним взором от силы за пару-тройку секунд, а местные никуда не спешили. Одни заставляли вспоминать уже устроенные неприятности, вторые вынуждали просчитывать алгоритмы противодействия, а третьи, к примеру, цесаревич, злили имеющимися возможностями. Слава богу, в какой-то момент ко мне заглянула Оля, заметила, что я не в духе, и отключила голову сумасшедшим поцелуем. И пусть в процессе разбудила желание, кризис миновал. Поэтому минут через 10, выдвигаясь в обратный путь, я снова пребывал в гармонии с самим собой и жил текущим мгновением. Начало трапезы получилось неожиданно спокойным, мы неспешно ели жареную печень кабана и отварной рис, приготовленные девчатами накануне вечером, сравнивали плюсы и минусы заимок, на которых тренировались, и мечтали о море или, на худой конец, о мрачном. А потом Уфимцева спросила, что какие системы организма мы будем усиливать после сердечно-сосудистой, и заставила посерьезнеть. Третий этап – это нервная система. На четвертом, если мне не изменяет память, мы доведем до ума мышцы, а потом то ли дыхательную систему, то ли кожу. Но точно не помню, в этом углубленно разбиралась Иришка, а меня зацепило количество этапов, 9, и то, что теоретически мы можем закончить этот садомазохизм к следующему апрелю. Кстати, Ксения Станиславовна призналась, что эта программа – ее лебединая песня, и что будь у нее возможность пройти ее в юности, отдала бы за это лет 30 жизни, сообщила Оля, и шепнула на ушко, что шестой этап – заметное улучшение плотности, эластичности и тонуса кожи – сведет нас, девчонок, с ума, ибо подтянет грудь, попу, бедра и уберет все растяжки. Шестой этап, говоришь, хищно прищурилась Уфимцева, провела несложные вычисления и обрадованно добавила, до него мы доберемся в декабре-январе, то есть, чуть больше, чем за полгода, терпимо, можно подумать, что вам есть что подтягивать. Насмешливо заявил я, увидел, что девчата затаили дыхание, и сделал ожидаемый комплимент. «Вы у меня красотки, каких днем с огнем не найдешь». «Красотка, каких не найдешь днем с огнем, наша Оля». А я, серенькая мышка, внезапно изменившись в лице, бесстрастно заявила Света, и я как-то понял, что это не попытка вытрясти из меня еще один комплимент, а мнение, или застарелый комплекс неполноценности. Это ощущение резануло душу, и я разозлился. Само собой, показывать злости не подумал, но голосом надавил прилично. «Выброси из головы эту глупость, а скота, внушившего ее тебе, при первой же возможности покажи мне, и я пожму ему горло. Я, сам Эбы, Свет, ты привыкла считать, что ухажеры, не дававшие тебе прохода, выполняют приказы глав своих родов, поэтому давным-давно автоматически вынесла за скобки личный интерес этих парней. Я не утверждаю, что они солнышки, зайки или эксперты по женской красоте, а предлагаю посмотреть на себя глазами Паши Максакова. Да, он навязчив, но чихать хотел на титулы, родовитость, влиятельность, состоятельность и т.д. А в тебе увидел девушку своей мечты и приложил все силы, чтобы завоевать.